Глава 62. 20 с лишним миль по проселочной дороге трудно преодолеть на высокой скорости, поэтому они почти не разговаривали, пока не добрались до развязки и не выехали на автостраду, а дальше направились на восток. Автомобиль Бейла хорошо держал дорогу, как и Краун Вик, Соренсен и Импала. Даже на скорости близкой к 100 миль в час внутри машины было тихо, и она почти не раскачивалась. «Впечатляет», — подумал Ричард. «Чем занимается глава отдела ЦРУ?» — спросила Дельфуэнсо. «Он несет ответственность за некий кусок территории иностранного государства, живет где-то поблизости и работает в крупнейшем посольстве. Он имеет дело с перебежчиками и управляет агентами», — сказал Ричард и после небольшой паузы добавил: «или она». «В ЦРУ много женщин на таких должностях», — продолжила спрашивать Карен. «Понятия не имею. Я служил в армии. У вас были начальники женщины?» «В тех случаях, когда мне улыбалась судьба». «А местные агенты, которые на нас работают, какого рода агенты?» «Самые обычные. Иностранцы, которых удается шантажировать или дать взятку, или те, кто не приемлет идеологию своих стран. Периодически глава отдела встречается с самыми важными из них». «Как?» «Ну, как в кино, в пустых кафе, на узких улочках, в городских парках, или идет обмен пакетами, которые оставляют в телефонных автоматах». «Зачем они встречаются?» «Те, кого шантажируют, должны снова услышать угрозы. Те, кто работает за деньги, хотят получить очередную порцию. Идеологические враги своих стран рассчитывают, что им почешут спинку. А главы отделов должны получать новую информацию». «Как часто происходят такие встречи?» «Иногда раз в неделю или раз в месяц. Тут многое зависит от индивидуальных потребностей агента». «А в остальное время он ведет себя как торговый атташе?» «Или атташе по культуре, или еще кто-то из тех, у кого не слишком много работы». «Речь идет о России, Среднем Востоке, Пакистане и подобных местах?» «Я искренне на это надеюсь», — ответил Ричард. «Ну и зачем такой человек будет пытаться убить агента ФБР в Небраске?» «Он говорил на арабском», — вмешалась Соренсен. «Возможно, один из сирийцев из Вадия был его агентом в Сирии. Или он все еще его агент. Может быть, это как-то связано с нашими операциями за границей. Но никто из сирийцев не пришел навстречу в бункере. И у парня из ЦРУ возникли подозрения. Ведь с его точки зрения, все, кроме его агента, плохие». «Однако ЦРУ запрещено действовать на территории США». «Ну, возможно, операция сверхсекретная. Может быть, они хотели убрать этого парня из-за какого-то незаконченного дела или еще что-то, и не собирались ставить нас в известность». «Но парень из ЦРУ был в состоянии отличить своего агента-сирийца от Макуина, верно?» — сказала Дельфуэнс. «Или как? Если он не может убрать нужного человека, тогда он пытается убрать кого-то другого. Может быть, я не понимаю принципов работы ЦРУ». «Они никого не собирались убирать», — сказал Ричард. «И не стали бы посылать для этого главу отдела. У них есть специалисты, которых называют мокрушниками. А мокрушник не стал бы пускать в ход нож скаута. Они пользуются совсем другими ножами, и подход у них иной. Нам до сих пор не удалось установить личность убитого, во всяком случае, по отпечаткам пальцев, внешности или зубам». «Значит, это была обычная встреча», — сказала Соренсен. «Ничего драматического. Глава отдела ЦРУ и его агент». «Но его агент не пришел. Почему он просто не попытался уйти? Зачем вытащил нож? Может быть, у него не получилось? Может быть, он откуда-то знал Макуина?» «Макуин его не знал. Знание не обязательно должно быть взаимным. Возможно, этот парень знал, что Макуин работает в ФБР, и когда он увидел, что тот является членом террористической организации, то сразу подумал: предатель. Мысль о том, что Макуин работает под прикрытием, могла и не прийти ему в голову». «Значит, все произошло случайно? Обычная ошибка?» «Иногда все оказывается проще, чем кажется на первый взгляд». Ричард кивнул. «Я знаю», — сказал он. «Но мы так и не поняли, почему глава отдела ФБР выдавал себя за члена террористической группы. — сказала Дельфуэнсо. «Не забывайте, Кинг и Маккуин отправились на встречу именно с таким человеком». «Может быть, он также действовал под прикрытием», — предположила Соренсен. «ЦРУ не разрешено проводить оперативную работу на территории США». «Но мы живем в современном мире, Карен. Какова вероятность того, что два агента, работающих под прикрытием, оказались в одном месте в одно время?» «Она не так уж и мала», — сказал Ричард. «Вполне достаточно, чтобы два человека заинтересовались одним и тем же любопытным фактом». «Но почему этим занимался глава отдела?» «Такие вещи случаются. Здесь его никто не знает. Он обладает всеми необходимыми умениями, знает, как следует проводить подобные операции, говорит на нужном языке. Возможно, ему предстояло новое назначение, и они решили воспользоваться его услугами». «Если они убили нашего человека, я сожгу их дом», — сказала Дельфуэнсо. «Но почему они не связались с нами?» «С вами они вошли в контакт», — сказал Ричард, — «но не лично. Полагаю, сейчас идет разговор один на один в каком-нибудь тихом кабинете в Вашингтоне. Два старых белых парня в костюмах с сигарами». Часы тикали в голове у Джека, а Милли на спидометре, в то время как они приближались к Канзас-Сити. Ричард понял, что они будут там даже раньше, чем через 2 часа. Дорога займет 1:40, максимум 1:45. Конечно, в конце придется преодолеть несколько лишних миль. Едва ли плохие парни прячутся в центре города. Ричард сомневался, что они организуют свои встречи в вестибюле дорогого отеля. «Дом в пригороде», — сказала Дельфуэнсо, словно услышала мысли Ричарда, — «к юго-востоку». «Как далеко от города?» «Около 12 миль». 1:53, — подумал Ричард, — от двери до двери. «Какой там район?» — спросил он. «Приличный и плотно населенный». «Неудобно». «Потенциально». «Но выбор сделан удачно, я полагаю». Дельфонса кивнула, продолжая смотреть вперед. «Вадия умнее, чем большинство подобных им групп». Париж равнин приближался на милю каждые 40 секунд, и Соренсен спросила: «Что вам известно про Питера Кинга?» «Откуда вы знаете это имя?» — поинтересовалась Дельфуэнсо. «Его назвал Алан Кинг». Дельфуэнсо посмотрела на Ричарда в зеркало и кивнула. «Да», — сказала она, — «я помню». А потом он проболтался о том, что его брат живет в городе с населением в 1,5 миллиона. Сразу после того, как заявил, что сам он из Небраски, и что они едут 3 часа, хотя бак полон бензина, а бутылки с водой все еще холодные. «Нам известно, что Питер Кинг перебрался в Канзас-Сити из Денвера 7 месяцев назад», — сказала Соренсен. «Вы знаете больше, чем следовало бы. Является ли его переезд совпадением?» «Совпадений не бывает. Во всяком случае, в нашей работе, вы это знаете». «Он полицейский или агент?» «А почему у вас появилась такая мысль?» «Речь о презумпции невиновности, и не более того. Он служил своей стране». «Тогда с грустью должна сообщить, нет, Питер Кинг не является полицейским или агентом». «Он связан с Вадя?» «Мы так думаем». «Насколько близко?» «Мы предполагаем, что он их лидер». «Понятно». «На данном этапе в организации осталась лишь пара ролей, которые играют неизвестные нам люди, и только несколько имен не имеют определенной роли. Одна из ролей — лидера, а одно из имен — Питер Кинг, так что напрашивается связь». «Но с братом он не общается?» «Он не общается ни с кем из группы, если он лидер. Эти группы работают на иных принципах. Лидер говорит только с доверенными заместителями, 2 или 3, не больше. Далее идет строго изолированная цепочка подчинения, чтобы повысить безопасность всей системы». «И все равно это странно». Дельфуэнсо кивнула. Маккуин довольно близко познакомился с Аланом Кингом. Между братьями сложились странные отношения. Алан — младший брат, точнее, был младшим братом, и он постоянно нуждался в одобрении старшего. Алан на нем зациклился. Именно по этой причине он о нем упомянул. Другого повода просто не существовало. Видимо, между ними возникли какие-то невысказанные противоречия, копившиеся более 20 лет. Питер считал Алана в чем-то виноватым, вроде как тот совершил ошибку, предательство или как-то себя опозорил, и Алан постоянно пытался доказать, что он исправился. Маккуин считал, что Питер хотел дать Алану шанс, нечто вроде искупления. Жесткая любовь, но все же любовь. Вы знаете, как бывает в семье. Кровь не вода, ну и прочее дерьмо. Насколько мы его знаем, Питер придет в ярость, когда узнает о смерти Алана. Видимо, Маккуин попал в беду именно по этой причине. И именно сейчас. Дельфуэнса снова кивнула. «Совершенно верно», — сказала она. «Будем надеяться, ему удалось убедить Питера, что это сделал Ричард, и у него не было возможности его остановить». Прямая автострада, идущая через штат Канзас с запада на восток, рассыпалась на множество кольцевых и скоростных магистралей в 10 милях от Канзас-Сити. Дельфуэнсо свернула на юг, оставаясь в Канзасе, потом снова поехала на восток по федеральной дороге с другим номером на скорости 90 миль в час, пересекла границу и оказалась в штате Миссури. Они направлялись в сторону городка Ли-Саммит, но, не доезжая до него, свернули на юг и покатили к Рейтауну. Однако и до него не добрались. Дельфуэнсо выбрала другую дорогу, идущую на северо-запад, и они оказались в большом парке. Днем здесь наверняка было красиво, но ночью это место напоминало большую черную дыру. Карен сбросила скорость и вела машину очень осторожно, делая паузы на поворотах, быстро пересекая освещенные места, и снова притормаживала, как только они попадали в тень. У Ричарда возникло ощущение, что она не очень твердо знала, куда следует ехать. Или чего-то опасалась. «Ты здесь уже бывала?» — спросил он. «Из нас тут бывал только Маккуин. Еще слишком рано. Эта фаза операции состояла в том, чтобы оставаться в стороне и наблюдать. Но я все скопировала в файл. Я знаю адрес и видела дом на карте Google, поэтому представляю себе общую картину. Что ж, вокруг раскинулась обычная пригородная американская зона. Справа и слева тянулся тротуар, заросший мхом бетон, кое-где сквозь него пробивались корни деревьев, попадавшиеся даже чаще, чем пожарные гидранты. И Ричард уже начал замечать дома, расположенные довольно далеко друг от друга, по большей части скромные, совсем маленькие и большие, но ни в одном из них свет не горел, люди спали. Большинство домов были обшиты белыми досками, некоторые потом покрасили. В основном дома были одноэтажными, и их ширина заметно превышала высоту. У некоторых имелись слуховые окна под карнизами, там находились комнаты второго этажа, и повсюду почтовые ящики, клумбы, лужайки и подъездные дорожки. Рядом с домами стояли машины, одна, две, иногда три. На лужайках лежали детские велосипеды, были устроены футбольные или хоккейные ворота, или висели щиты с баскетбольными кольцами. Над некоторыми домами развивались флаги США, но ночь выдалась безветренной, и они свисали с флагштоков в неподвижном ночном воздухе. «Я ждал чего-то другого», — заметил Ричард. «Я же говорила», — сказала Дельфуэнсо, — «очень приличное, густо населенное место. Неужели сирийцы здесь не выделяются? Те, что посветлее, говорят, что они итальянцы. Более темнокожие называют себя индийцами. Субконтинента. Дели, Мумбаи и тому подобное. Большинство людей не в силах их различать. Они рассказывают, что работают техниками в городе». Дельфуэнсо притормозила, и они остановились на обочине. «Ну вот, полагаю, мы в двух кварталах. Как будем действовать дальше?» Ричарду не раз приходилось брать дома штурмом. Больше одного раза и меньше 20. Но обычно его сопровождала рота военных полицейских, разбитая на взводы. Некоторые подходили сзади, другие спереди, третьи оставались в резерве, в бронированных грузовиках, которые могли оказать мощную огневую поддержку, и у всех были рации. Кроме того, как правило, им удавалось эвакуировать гражданское население. И рядом находились медики. И сейчас Джек чувствовал себя уязвимым. Не хватало специального оборудования. «Мы можем поджечь дом», — — сказал он. «Обычно это неплохо срабатывает. Рано или поздно все выходят наружу. Вот только Маккуин наверняка связан и не сможет выбраться самостоятельно, поэтому один из нас должен контролировать дверь, ведущую в подвал, если он существует. Другой подойдет со стороны входной двери, а третий — со стороны задней». «Вы хорошо стреляете?» «Очень хорошо», — ответила Дельфуэнсо. «Неплохо», — сказала Соренсен. «Достаньте оружие и держите перед собой. Стреляйте во все, что движется, за исключением меня или Маккуина. Цельтесь в голову, точнее, в центр лба. Берегите патроны. Не нужно дублировать каждый выстрел. Наше преимущество внезапности продлится около 4 секунд. Мы не можем допустить, чтобы наша миссия превратилась в осаду». «А ты не хочешь попытаться устроить западню?» «Я могу подойти к двери и сделать вид, что заблудилась, или придумать еще что-нибудь». «Нет», — возразил Ричард, — «потому что после того, как они прострелят тебе голову, нам с Соренсен придется делать все вдвоем». «Ты уже проводил подобные операции?» «А ты нет?» «Нет, это функция спецназа». «Обычно шансы 50 на 50», — сказал Ричард. «Я имею в виду благополучный исход, в соответствии с моим опытом. Может быть, стоит подождать помощи из Куантико? Давайте сначала осмотримся сами». Трое нападавших бесшумно с пистолетами в руках выскользнули из машины Бейла. Двигались только они. Темно-синяя одежда делала их практически невидимыми в лунном свете. Они выстроились на тротуаре в цепочку, инстинктивно на расстоянии 6 или 8 футов друг от друга вдоль всего первого квартала. Не останавливаясь, перешли на другую сторону улицы. В таких местах легче подхватить редкую болезнь, чем встретить проезжающую машину. Миновали второй квартал, но замедлили шаг ближе к его концу, собравшись вместе, словно им требовалось обсудить дальнейшие действия. Дельфуэнсо сказала, что она имеет представление о том, как выглядит дом сверху, в двух измерениях компьютерного монитора, и что она рассчитывает узнать его в реальном трехмерном мире. Теперь очень многое зависело от того, каков квартал сбоку, с точки зрения человеческого взгляда, а не камеры спутника. Они замерли на углу, и Дельфуэнсо выглянула направо, на соседнюю улицу. Дальше она слегка поднималась вверх, потом снова шла вниз. Они видели первые несколько домов, остальное тонуло в тенях. «Это оно», — сказала Карен. «Какой дом?» «Второй, за холмом, слева». «Ты уверена?» «Отсюда его не видно». «Фотографии со спутников», — заверила их Дельфуэнсо. «Я смотрела на соседние дома, вверх и вниз по улице, и на углах. Я знаю, что это нужная улица. Нет пожарных гидрантов, а на всех остальных перекрестках есть хотя бы один. У Вадия нет гидрантов», — так я запомнила дом. Ричард огляделся, гидрантов не было. «Хорошая работа», — сказал он. Соренсен вызвалась взять на себя дверь подвала, если он существует. Если же нет, она найдет боковое окно и попытается проникнуть в дом через него. Ричарда такой вариант вполне устраивал. Третья сторона поможет, но не будет иметь решающее значение. Очевидно, самым опасным следует считать главный вход, а самым эффективным — задний. Только два реальных выбора — риск и награда. «Я пойду через заднюю дверь», — сказал он. «Что ж, тогда передняя моя», — не стала спорить Дельфуэнсо. «Только не говори им, что ты заблудилась. Сразу стреляй в лицо, прежде чем скажешь привет. Нам следует дать Соренсен дополнительное время. Если там есть дверь в подвал, туда добираться дольше». «Так мы и сделаем», — согласился Ричард. «Но прежде нужно подойти к дому». Они быстрым шагом пошли дальше и свернули на улицу направо.